Глава 24. Всего 4 дня. «Алина, ты встала?» Голос Вари разбудил ее так внезапно, что Алина проснулась с частым громким сердцебиением и широко распахнув глаза. «Алин!» В довершении подруга заглянула в ее комнату, бесцеремонно распахнув дверь, и тут же застыла с приоткрытым ртом, округлив глаза. «Тш-ш-ш!» Алина прижала палец к губам, затыкая возможный фонтан эмоций Вари и взволнованно оглядываясь на спящего Стаса, в надежде, что она его не разбудила. Он продолжал сладко обнимать ее поперек груди, уткнувшись лицом между плечом Алины и подушкой. Она чувствовала кожей его глубокое теплое дыхание. Кажется, не разбудила. «Подожди», — одними губами ответила она Варе и махнула той рукой, чтобы она вышла из комнаты. Варя не послушалась, продолжая удивленно пялиться на них обоих. Может, она, конечно, по большей части смотрела на голого мужчину, спящего на животе без одеяла, потому что простынь, исполняющая его роль, была намотана на Алину. А у Стаса было на что залюбоваться. Его пятая точка, еще будучи в коротких велосипедных шортах, выжгла в сознании Вари неизгладимый след. Теперь травма усугубилась. «Выйди!» – махнула она Варе, и, дождавшись, когда та скроется за дверью, выбралась из-под руки Стаса, стараясь не потревожить. Затем встала и укрыла его бедра уголком простыни, уже давно рассвело, и было так жарко, что даже это могло его разбудить. А так не хотелось, чтобы он просыпался. Он такой красивый, когда спит. Алина замерла, залюбовавшись. Сногсшибательный. Очнувшись, она тихонько приоткрыла шкаф и надела белье и легкий сарафан из своего гардероба. Затем вышла тихонько к подруге в общую комнату. Варя сидела в кресле у большого панорамного окна и открытой балконной двери и нервно качала ногой. «Это же он, да? Тот, о ком я думаю». «Да, это он». Алина села во второе кресло напротив. «Как ты себя чувствуешь сегодня? Все хорошо?» «Как-как? Словно у меня похмелье от недельной пьянки, вот как!» Расстроенно всплеснула руками Варя. «Последнее, что я помню, это классную вечеринку и яхту. Помню, как меня Вадик с ног до головы облизывает, а я мечтаю оказаться с ним в кровати, наконец. А потом бац!» Она ударила рукой по раскрытой ладошке. «И я просыпаюсь в больнице в казенной сорочке, вся обтыканная трубками, и мне под нос пихают какие-то бумаги. Какого черта вообще происходит?» Алина в сомнении посмотрела на дверь своей спальни. «Интересно, можно ли ей все рассказать?» «Это очень сложная и долгая история», — начала она издалека. «Где ты была? Я видела тебя на палубе с этим твоим...» Она тоже махнула рукой в сторону двери. «Его зовут Стас». «Пусть! Вы там обжимались. Ну, думаю, все, дело пошло. И тут внезапно я в ночнушке, вокруг больница и другие девчонки, а тебя нет. И никто не знает, где ты. Ничего не говорят, на вопросы не отвечают. Только сами задают». Вызывали нас по одной в какой-то кабинет и заставляли записать все, что происходило до вечеринки и на яхте. «Алина, это была полиция!» «Что надо было полиции? Что произошло? Где ты все это время была?» Алина набрала полную грудь воздуха и все же решилась. Но не может она оставить свою лучшую подругу в неведении. Остается только понадеяться, что это не выйдет за стены этой комнаты. Иначе у нее будут неприятности, ведь она подписала бумаги, а не разглашение. «Пообещай мне, что никому и никогда не расскажешь того, что я тебе сейчас скажу», — предупредила она со всей серьезностью. «Хорошо, я клянусь. Что за тайны такие?» Очень осторожно и не спеша Алина начала рассказывать ей обо всем происшедшем. И то, как всех девушек опоили, и что Вадик и Стас были в этом замешаны, но последний оказался полицейским под прикрытием, который в итоге всех спас. Потом вкратце описала их побег на катере и возвращение в Сочи на следующий день, умолчав только про ночь в старом гараже. Варя долго сидела и впитывала этот рассказ в красках, а Алина невольно поймала себя на мысли, что по новой начинает переживать все эти события, вспоминая их вместе с бушевавшими тогда эмоциями. Теперь, когда она видела все со стороны, происшедшее казалось еще большим безумием. К концу рассказа Варя сидела, откинувшись на спинку кресла, и задумчиво глядела в одну точку, где-то на стене за спиной Алины. «Это словно какой-то дурацкий розыгрыш или фильм. Если бы мне это не ты рассказала, я и не поверила бы. Решила, что просто опоили, как обычно в клубешниках, чтобы трахнуть, да не задалось. Нет, меня, конечно, опоили, но спецназ, турки, погоня на катерах – бред. И знаешь, что самое ужасное?» «Что?» «Вечно я не тех мужиков выбираю», – разочарованно покачала она головой в итоге. «А ведь мне Вадик казался таким нормальным. Кто бы мог подумать? Интересно, его уже арестовали?» Алина прикусила губу, не зная, как сказать ей, что, может быть, он вообще не выплыл из моря. Последний раз, когда она его видела, он упал за борт в полной темноте. Он вполне мог утонуть. «Я не знаю», — пожала она плечами. «Кажется, о нем ничего не известно». «Исчез, как и все мои бывшие», — Варя невесело усмехнулась. «Ну и ладно, учитывая, что он оказался преступником и похитил нас. Так и знала я, что первый мужик, который умел хорошо лизать, не мог быть нормальным». Алена поежилась от своих воспоминаний о Вадике и его языке, по спине пробежали мурашки. «Ну да. Говорить о том, как Вадик повел себя по отношению к ней самой, и что он тот еще маньяк-извращенец, она тоже не стала, опустив эту часть». «Доброе утро, Варвара Малинина!» — прозвучал бодрый голос Стаса, и они обе подпрыгнули от неожиданности, но не успели толком обернуться, как тот скрылся за дверью ванной комнаты. «Голый мужик, бродящий по нашему номеру, знает мою фамилию», — задумчиво сказала Варя, глядя ему вслед. «Но мне нужно перестать удивляться, да? Он же типа полицейский». «Да, не стоит», — вздохнула Алина, понимая, что информацию он накопал не только по ней, но и по ее подруге. «Он много о нас знает. Но...» — она снова вздохнула. «Я о нем не знаю почти ничего, кроме фамилии и места работы». Варя наклонилась чуть ближе к ней. «А что тебе еще нужно знать при такой шикарной заднице? Я почти уверена, что вы тут ночью не скучали. Вся ванная комната вашими шмотками завалена, и в спальне пустой баллон из-под взбитых сливок». «Ну как?» — Алина закусила губу, прислушиваясь к звуку включившегося душа. «Как быстро Стас тут освоился! Хоть что-нибудь бы узнать! И вообще, хватит уже о его заднице! Что за фиксация на пятой точке?» Варя виновато развела руками. Алина покачала головой, но продолжила. «Он сказал, что у него начинается отпуск, и я хочу провести побольше времени с ним». «Мы же в воскресенье улетаем, ты помнишь? Осталось 4 дня от нашего отпуска», — напомнила Варя, будто бы она и так не знала, что всего ничего осталось. А ведь пару дней назад она уже подумывала о том, как сильно хочет домой в Москву, потому что отпуск как-то не особо задался. Если бы она тогда знала. «Я помню, просто...» — Алина замолчала. «Просто ты опять влюбилась в первого встречного красавчика!» Варя сложила руки на груди, сканируя лицо Алины внимательным взглядом. «С Артемом же все было точно так же. И чем это закончилось? Ты что, не помнишь уже?» «При чем тут Артем? Зачем ты напоминаешь про него именно сейчас?» «Кто такой Артем?» Стас материализовался в проходе между ванной и спальней с полотенцем на бедрах и весь покрытый капельками воды, мокрые темные волосы приглажены назад. «Никто», — машинально ответила Алина. «Вот тебя он точно волновать не должен», — добавила Варя. «Он тебе не ровня, даже издалека. Да и вообще он уже остался в прошлом». «Ну, раз волноваться нечем, тогда предлагаю пойти позавтракать девушке. Я угощаю в качестве компенсации за моральный ущерб. Собирайтесь». С этими словами Стас ушел в спальню Алины, захватив свою одежду из ванной комнаты. Варя смотрела на нее слишком пристально, пытаясь транслировать какую-то очень важную мысль. Только вот она не хотела слышать ничего из разряда: «Это все ненадолго, сказка закончится, потому что мы улетим, а он останется». К черту жестокую правду. Может ей быть хоть иногда, хоть с кем-то хорошо? Она очень хочет, чтобы это был Стас. Она хочет узнать его ближе, говорить с ним, изучать, общаться, обнимать и целовать до потери сознания. Да, она, похоже, действительно им увлеклась. Но что тут можно поделать, если сердцу не прикажешь? «Пойду, оденусь поприличней», — Алина встала с кресла. «Тебе много времени нужно, чтобы привести себя в порядок?» – заботливо спросила она у Вари, которая только вернулась из больницы. «Минут 15 мне хватит, чтобы принять душ и переодеться. Учитывая, что это не мое свидание, мне незачем сильно прихорашиваться. Я буду просто фоном, про который вы, скорее всего, очень быстро забудете». «Хорошо, мы тебя подождем, позавтракаем все вместе. И фоном ты не будешь». Варя закатила глаза, кажется, не веря ни единому ее слову. «Если, когда я выйду, вы будете чпокаться в спальне, потому что не смогли сдержаться, я пойму. И пойду есть одна», – предупредила Варя. «Не будем. Я хочу с ним поговорить». «Алин». Подруга тоже поднялась и заботливо взяла ее за руку. «Пользуйся моментом, пока можешь». «Ой, ну хватит уже!» «Если он не позовет тебя вечером на полноценное свидание, я лично выкину его на помойку, как одноразовую пустышку. Полицейский он или нет, я не хочу, чтобы он разбил твое сердце. Пусть хотя бы 4 дня у вас все будет так, как ты хочешь. С ужином, прогулками на закате, разговорами и всей той чепухой, которую ты так любишь. Мой неисправимый романтик». «Твоими бы устами», – начала Алина. «Да сосать такие красивые члены! Но этот уже занят», – закончила она. «Варя!» – Алину бросила в жар от смущения. «Когда ты разглядеть-то успела?» «Это ты, дорогая моя, все в глаза смотришь. Ладно, я пойду. Иди, развлекай своего красавчика, я быстро». «Боже, ты неисправима!» «Но за это ты меня и любишь!» Когда они разошлись, Алина вернулась в спальню, где Стас стоял спиной к двери у кровати и застегивал ремень на джинсах. Она засмотрелась на его рельефные красивые мышцы, широкие плечи и узкие бедра. Не мужчина, а сбывшаяся мечта. Слишком хорош, чтобы быть настоящим. Она тихо приблизилась к нему, но он вдруг резко повернулся и поймал ее в свои объятия. «Попалась!» – хитро улыбнулся он, а в зеленых глазах сверкнули озорные огоньки. «Ты хотела незаметно подкрасться к коту. Не получится!» И он наклонился к ней, тут же начав целовать. Его губы были влажными и горячими, на вкус мятные, как ее зубная паста, но от этого не менее вкусные. Алина не выдержала и обняла его в ответ, запуская язык в его рот. Так сильно хотелось чувствовать его вкус, жар, его нежность. И эти поцелуи заставляли хоть на короткое время забыть обо всем, особенно о скоротечности отпуска.